Глава 10. Ничто так не укрепляет здоровье, как бег. Особенно, когда ты не просто наворачиваешь круги на стадионе или дорожке, а удираешь от того, кто собирается тебя прикончить. Никаких иллюзий по этому поводу я не питал. Здоровенная металлическая херня, разворошившая многотонный завал, точно не собиралась пожелать нам доброго денечка. Что угодно, кроме этого. И уж тем более не стоило ждать, пока та окончательно выберется. Поэтому я не пожалел протеза и отвесил за трещину доске, вознамерившись прикрыть наше тактическое отступление. Тоже мне героиня. Тут скорее какой-нибудь глыбы прихлопнет, чем дойдет до собственного боя. Вот Мау молодец, шустро спрыгнул через один из проломов и опрометью кинулся вниз. Его предупреждающий крик утонул в грохоте. Но кто я такой, чтобы не доверять мнению специалиста? Раз он улепетывает с перекошенным от ужаса лицом, значит, и нам нужно следовать его примеру. Едва смог догнать куда более сообразительного молотильщика после заминки с шечкой. Вот уж кому не нужно ничего объяснять. Хороший наемник всегда знает, когда наступает время для оздоровительной пробежки. В такие моменты особенно остро понимаешь, что природа все это предусмотрела. Движения становятся резкими и точными, вена распирает от бурлящего в крови адреналина, и в голове ни одной лишней мысли. Сотни, а скорее даже тысячи поколений предков смотрят на тебя с гордостью. Они давно сгинули в омуте времени, однако сумели оставить частичку себя. Ту самую, которая позволила им выделиться из серой биомассы и оставить хорошее потомство. Выживают сильнейшие, выживают хитрейшие, и те, кто бегает быстрее остальных. И люди, к сожалению, не исключение. Второй этаж промелькнул, словно смазанные фото на экране смартфона. В какой-то момент я уже несся не по истлевшему полю, а прямо по рухнувшим сверху обломкам, вместо того, чтобы честно перепрыгивать каждый. Стать ловким как ниндзя легко, все дело в мотивации. А человеческий дух неукротим, и для него не существует препятствий. Они у нас только в голове, как говаривал один знакомый инфо-цыган. Ой, простите, коуч. Входную арку здания преграждал относительно свежий завал. Но спасибо нашим предшественникам, успевшим его разобрать с краю. Для человека вполне сойдет, и даже какой-нибудь негабаритный мусор можно с собой вынести, что наверняка и делали. А вот нам едва ли не с порога показали кукиш. Отчего ж мы такие невезучие? Спешил я вперед всех не просто так, а чтобы вовремя одернуть прыткого инженера. Тот собирался бежать в сторону окраин, откуда мы и пришли. Идея вполне разумная, но у меня появилась чуть получше. Поэтому, по моей указке, мы вместе с подоспевшими тяжеловесами бросились в другую сторону. Да, именно туда, где ковырялся железный краб. Но отчего ему скучать в одиночестве? С невольницей никакого развлечения не выйдет, одна сплошная беготня. А у нас тут компания поинтереснее наклевывается. Не успела наша четверка добраться до соседних руин, как завал у входа разметала, будто пенопластовый. Только грохот не походил на бутафорский. А наружу вместе с облаком пыли выбралось нечто крупное, скособоченное и весьма целеустремленное. Пострадала и верхняя часть арки, хотя в прежние времена механизм без проблем туда заходил. Очень маловероятно, что его тут замуровали еще при строительстве. Все верно. Нас угораздило нарваться на очередной сторожевой механизм. Только в отличие от компактного паучка из древней библиотеки, эта модель была размером с малолитражку. Оказавшись на свободе, она не стала долго тормозить и засеменила следом, высекая искры из мостовой. Ну, спасибо, хоть не как гоночный болид. Конечности сгибались с отчетливым скрипом. Удивительно, что железяка вообще могла двигаться спустя столько лет без всякой консервации. Настоящее чудо, только не божественное, а инженерное. Компоновка у охранника оказалась уже знакомой. Бочкообразный корпус, который поддерживали несколько лапок, а также парочка клешнеобразных манипуляторов. Можно сказать, еще более железный краб, чем предыдущий. Однако у меня отчего-то возникла ассоциация с луноходом. Хотя те вроде бы на гусеницах колеса передвигались, как, впрочем, и на Марсе. Видимо, сказалась общая концепция автономного дрона широкого спектра действий. Не выглядел он сугубо боевым шагоходом. Зато поршневые ходульки позволяли сторожевику преодолевать самые крутые препятствия. Со стабилизацией там по-прежнему полный порядок. Я засмотрелся и едва не прилег на дорогу, споткнувшись о какую-то каменюку. Там, где мы едва протиснулись между рухнувшими остатками башни, робот даже не притормозил, на зависть любому таракану, перебравшись сверху. Только благодаря изначальной форе у нас имелся небольшой задел для маневра. А вот на долгой дистанции убегать от неутомимого преследователя бесполезно. Поэтому механоиды имеют столь дурную славу. шум и громкое лязганье неизбежно привлекли внимание другого местного альфача, который потопал к нам навстречу. К слову, куда более резво, чем его механический коллега. Не факт, что у Тхаи вышло бы от него убежать, но на ее счастье сержант ждал нашей отмашки с крыши, до которой мы так и не добрались. Увы. Нет, сегодня определенно не лучший день для серьезных дел. Нужно было с лунным гороскопом свериться. И пока нас кто-нибудь не заколотил мимоходом, словно гвозди в доску, мы свернули к ближайшим руинам. Убежище сверху напоминало дохлого жука, расплескавшего свои внутренности по всей округе. Во всех смыслах, учитывая его состояние. Здание сохранилось паршиво, изобилуя прорехами в стенах. Но выбирать не из чего. До следующего еще добраться надо, а древние зодчие предпочитали застраивать город одиночными сооружениями, пусть и крупными. Лишь ближе к центру они сливались в какое-то подобие комплексов, а тут почти у каждого сарая имелся свой внутренний двор. Жили на широкую ногу, и куда их в конечном итоге это привело? Завал у выпуклой боковой стены стал неплохим трамплином, позволив нам забраться сразу на второй этаж. Для меня карабкаться было даже проще, учитывая болтавшийся за спиной арбалет. Хорошо, хоть подогнанный ремень не позволял ему отбить мне почки. Задерживаться у стены мы не стали, уйдя как можно дальше. Теперь я старался смотреть не только под ноги, но еще и не хвататься за что попало протезом. И так проблем более чем достаточно. Аж не помещаются во дворе. Робот успел добраться до подножия завала, собираясь продолжить погоню, когда на него налетел краб-переросток. Размером он превышал соперника едва ли не вдвое, поэтому без всяких сомнений попер в атаку. Видимо, привык уже всех нагибать. Тем более, что робот не успел среагировать, и огромная клешня сжала сразу две его ходули. Громкий металлический скрежет ознаменовал начало битвы двух йокодзун, в которой нам досталась роль неблагодарных зрителей. Жаль, попкорн нигде не было. Мы устроились среди остатков четвертого яруса и наблюдали за схваткой с высоты. Молотильщик в порыве чувств предложил пари на штуку кат, но я издавна предпочитаю ставить только на себя, поэтому отказался. Поначалу краб полностью доминировал над противником, вырвав одну из конечностей с корнем и сильно повредив другую. Но тот, пусть и накренившись, смог развернуться и тут же показал превосходство механики над живой плотью, хоть и защищенной панцирем. Манипуляторы, отдаленно напоминавшие вилку грузового погрузчика, со скрипом сомкнулись на клешне и передней лапе. Последнюю передавило полностью, несмотря на толстый слой брони. Но даже такого чудовищного давления не хватило, чтобы справиться с главным оружием краба. Там слой металлизированного хитина ничуть не тоньше, чем у танка. Выковыривать мясо из клешней приходилось только сквозь прорехи, даже у маленьких особей. У робота заискрил манипулятор, но и только. Что ж, мне как судье оставалось зафиксировать полный клинч двух конечностей, живой и металлической. Однако у соперников оставалось еще по одной. Робот в уже привычной манере собирался отщипнуть очередную лапу, благо их у краба осталось всего три штуки. Однако тот поступил проще и быстрее. Он долбанул основанием второй клешни по корпусу так, что лязг эхом загулял между полуразрушенных домов. Ходули подломились, и дрон впечатало в обломки, а животное не собиралось успокаиваться, нанеся новый удар. Еще и еще, без всякой усталости. Вот это я понимаю, коронный-похоронный. Какие же он ракушки вынужден раскалывать на морской глубине, чтобы так лупить? И без того горбатый силуэт сторожевика стал сминаться под такой лютой бомбардировкой. У нас даже на относительном отдалении закладывало уши от грохота. Видимо, этот прием рассчитан именно на сородичей или на других броненосцев, вроде клювастых тварей. Потому что человека, к примеру, он попросту размажет вместе с латной броней. Запаришься потом отскребать останки, чтобы хоть как-то поесть. Робот сносил побои где-то с минуту, пока не хлопнуло уже где-то внутри него, почти как из пушки. Я ожидал увидеть характерный дымок из-под капота, но поплохило наоборот крабу. Его и без того тупорылая морда с глазными наростами превратилась в кровавую воронку, а исполинское тело отбросило назад. Лишь сцепившиеся мертвой хваткой клешни не дали ему завалиться на тыльную часть панциря. Ничего себе прилет! У него там такой бампер с целой кучей многослойных щитков, прикрывающих ротовую щель и органы зрения, что можно смело грузовик таранить. А древний охранник принялся развивать успех, сунув манипулятор прямо в разверзшуюся рану. Ну все, сейчас он его изнутри взбаламутит, словно блендером, а потом продолжит наши розыски. Терминатор не знает усталости, как и пощады. У него есть только цель, остальное вторично. В принципе, убежать от него теперь не проблема. Сильно удивлюсь, если он сможет полноценно передвигаться после такой бойни, но... В том-то и дело, что уходить отсюда с пустыми руками не хотелось категорически. Развлекательная программа интересная, без вопросов, но я сюда пришел не гладиаторские бои смотреть. «Пошли, поможем бедолаге», — предложил я остальным, начав спускаться с балки, на которой лежал. Доска обрадовалась, а вот мужики ее энтузиазма не разделили. Мау едва не сверзился с насеста, молотильщик хмуро уточнил. «А ему точно это нужно?» «Никакого у тебя сострадания к братьям нашим меньшим», — укорил я здоровяка. «Или хочешь все трофеи подарить тупой железяке?» Стоило напомнить о наживе, как последние сомнения у него рассеялись. Деньги он очень любит, хоть и обращается с ними без всякого трепета. Честно заработал, быстро просадил. Образцовый наемник. Спускались мы, как ни странно, медленнее, чем поднимались. Иногда диву даешься, куда можно залезть со страху. Некоторые участки выглядели так ненадежно, что хотелось отрастить крылья или хотя бы закрепить страховку на ближайшей перекладине. Иногда так и делали, благо инженер имел при себе моток веревки. Бедняга умылся собственным потом, пока довел нас до более-менее уцелевшего второго этажа. Уже оттуда мы выбрались на завал и узрели финал противостояния. Краб из последних сил вцепился клешнёю в изгиб второго манипулятора и заметно его погнул. В итоге робот хоть и одержал верх по очкам, но сам оказался в незавидном положении. Противник буквально утянул его в могилу вместе с собой. Нам осталось только уравнять счет и при этом не сильно подставиться. Лучше всего с такой ролью справился молотильщик. По указке Мау он методично сокрушил все уцелевшие ходули с нашей стороны, дав подобраться к самому корпусу. В отличие от морского обитателя, тот не представлял собой сплошной монолит. Там хватало технических отверстий, пусть и небольших. Впрочем, они и у танка есть, если хорошо поискать. Я вгонял туда стальные прутья, в изобилии валявшиеся повсюду, а наемник при помощи кувалды заколачивал их вглубь механизма. Варварство, одним словом. Но как еще успокоить дергающегося робота, не представлял даже опытный инженер. И пока на сторожевике мертвым грузом висел краб, грех этим не воспользоваться. Укран такой доброты точно не поймет. Вскоре к нам присоединился Шест, от которого, правда, толку было еще меньше, чем от меня. Его копьем можно хоть до вечера ковырять древнюю хреновину. Что касается пленницы, то та благополучно слиняла, воспользовавшись тем, что самурай отвлекся на драку двух йокадзун. Уж не знаю, как там правильно их называть. Пока эти жуткие боки выбивали друг из друга все дерьмо, Тхая тихонько перепилила пута на ногах ближайшую железяку и даже не попрощалась. Ну, чисто английская особа. Преследовать ее сержант не решился, завидев нас посреди развалин. Правильно сделал, между прочим, потому что, по моим расчетам, тетка рванула куда-то к центральным кварталам. На одну головную боль меньше, а вскоре отмучилась и вторая. Внутри корпуса что-то коротнуло, и робот наконец-то замер. Очень надеюсь, что навсегда. Второго раунда как-то не хочется. Мало того, что манипуляторы промяли даже прочнейший панцирь краба, так у него имелось еще и встроенное орудие. Недаром мне вспомнилась пушка. Морду твари развратил именно выстрел, только не пороховой, а пневматический. Или что-то вроде того. Ствол располагался глубоко внутри. Даже дуло не торчало, скрываясь за бронированным забралом, которое очень, кстати, заело. Понять бы только, чем именно оно бабахает, но снаряда мы так и не нашли. Нашими ковырялками краба не вскрыть даже в таком состоянии. Выходит, это не только бронированный кромсатель, способный расправиться с целым отрядом людей, но еще и подвижная турель. Замечательно. Хотя зачем второму поколению древних соблюдать идиотский мораторий на любое технологичное оружие? Не вижу ни единой причины. Даже если именно они его и ввели, оставив потомкам лишь безобидный холодняк. Веселитесь, мол, детишки, а о массовом уничтожении даже не вспоминайте. В какой-то мере звучит логично, но что тогда сгубило их самих? Та загадочная зараза, но вроде панацея ее нейтрализует, иначе сдохла бы вся партия вместе с авантюристами. Ядреность у гадости поуменьшилась за несколько сотен, а то и тысяч лет, прямо как у радиации. Вполне может быть и так, но тогда каким образом выжили предки нынешних людей? В общем, одни вопросы. Хорошо, хоть донимали они только меня, а остальные сосредоточились на более насущных вещах. Инженер вознамерился вскрыть корпус и покопаться в нем, а бойцов как магнитом тянуло на запах разложения. Ведь там не только падаль валяется, но еще и чьи-то вещички. А смерть — это дело привычное, особенно для наемника. Я тоже не стал откалываться от коллектива и потащил с нами Мау. Нечего ему тут одному торчать. Робот отсюда никуда уже не денется, а нам инженер нужнее. Предчувствия меня не обманули, хотя сначала мы наткнулись на тот самый барак, откуда сбежали невольники. Он стоял прямо по соседству с нашим зданием. Чуть-чуть не добежали, получается. Ничего интересного внутри не оказалось. Обычный загон для человеческого скота, подтверждавший рассказ пленницы. Грязь, темнота и никаких удобств, кроме приспособлений под пристегивание штырей к стенам. А теперь там и вовсе не стоило задерживаться из-за ядовитого воздуха, потому что с вытяжкой тоже имелись проблемы. А вот следующие останки, пусть и смердели не хуже, однако их никто не обыскивал. Оружие и даже часть амуниции полностью сохранилось. Бери да подбирай. Мао с радостью разжился простеньким коническим шлемом, а я подобрал хитрый наруч на левое предплечье. Им явно пользовался стрелок, судя по характерным креплениям для болтов на внешней стороне. Сильно они не мешают, зато выхватить их оттуда можно за долю мгновения при должной сноровке. Никакому колчану не сравнится, потому что ход рук выходит минимальным. Лучше только крепить снаряды прямо на ложе, ну или сразу в магазине. Правда, до такого уровня технологий дошли далеко не везде, и в лавке многозарядную пушку не купишь. А ведь кое-кто подобную штукенцию продал за бесценок. Но тогда время тяжелое настало. Я был молод, однорук, и мне срочно требовались деньги. Оружие павшего стрелка нашлось рядышком, примерно в том же печальном состоянии, что и растерзанный хозяин. Возможно, тут краб постарался, ненароком зацепив арбалет. Но вряд ли он бы сюда пролез. Человек погиб на третьем этаже, среди тесного хаоса обломков. Даже для робота протиснуться сюда стало бы проблемой. По пути к основному логову мы обнаружили шестерых авантюристов. Парочка вполне могла сидеть в дозоре, а вот остальные как будто заблудились в трех соснах. Один вообще умер посреди улицы. Падальщики, разумеется, постарались на совесть, растащив кости по сторонам. Но место смерти угадывалось без труда. Неудачно споткнулся? Сомневаюсь. В качестве убежища мародеры выбрали себе одно из самых крепких и вместительных зданий. Оно тоже имело силуэт жука с полукруглым предбанником и вытянутой жилой частью. Почти никаких разрушений, даже куполообразная крыша большей частью уцелела. Остальное поправили умелые человеческие руки. Вынесли мусор, укрепили прохудившиеся места и в целом навели порядок. Получился полноценный форпост, который мог выдержать долговременную оборону. Даже парочку гарпунных турелей установили наверху. Бронированный панцирь те вряд ли бы пробили, но при должной сноровке справиться с крабом уже не составляло труда. Просто заряжаешь болванки потяжелее и стучишь ими до тех пор, пока у членистоногого внутри не наступит просветление. Можно еще попробовать вариант с привязанными к снарядам тросом, чтобы опутать его конечности. Короче, на что фантазии хватит. Однако ни орудия, ни даже толстые стены из камня и бетона не спасли обитателей убежища. Внутри остались только трупы, запах врать не мог. Если кому и посчастливилось убежать, он сюда не вернулся. Вход был запечатан изнутри, поэтому настало время вновь заняться акробатикой. Возможно, у двойки вышло бы вскарабкаться прямо по голой стене. Но я предпочел подстраховать себя веревкой, забросив штурмовой крюк на самую крышу при помощи арбалета. Будь там деревянное перекрытие, справился бы с первой попытки. А так пришлось немного повозиться, благо нам теперь никто не мешал. Как ни крути, а главная вещь в любом укреплении — его защитники. Нас же встречали одни мертвецы, которым все равно, кто их грабит. Большинство тел сохранилось неплохо, и я мог примерить на себя роль судмедэксперта. Для полноты картины стоило привлечь Юту, но даже для такого дилетанта картина складывалась достаточно очевидной. Бойцов методично вырезали, как цыплят в курятнике. И, судя по успешно возведенным баррикадам, шли мы прямо по стопам убийц. Восстановить хронологию событий оказалось несложно. Благо, у меня имелся кое-какой опыт и подсказчики. Они тоже сперва проникли на крышу, уничтожив дежурных стрелков. Один рухнул вниз, на радость падальщикам, остальные остались гнить на солнышке. То есть под лучами матери. После чего смерть принялась выкашивать этаж за этажом. На самом верху не успели ничего понять и как-то приготовиться. Некоторых гибель настигла прямо во сне. Раны плюс-минус выглядели похоже. В основном это были глубокие порезы, идущие параллельно друг другу. Как будто череда сабельных ударов, без труда сносящих голову с плеч. Броню пластали в лоскуты, кроме разве что полноценных кирас. А вот разорванную кольчугу я нашел далеко не в единственном экземпляре. Да, металл там дрянной и плетение тонкое, но все же. Как-то стало не по себе, ведь железный свитер предназначен как раз против таких вот рубящих повреждений. Сила удара выходила такая, что людям отрывало конечности. Одного и вовсе впечатало в стену, будто бедолага упал с высоты. Второй и третий этаж пытались дать бой, но как-то неорганизованно, местечково. Либо все случилось слишком быстро, либо гарнизон дружно принял на грудь и маялся похмельем. Лишь в самом низу оружие и доспехи представляли собой сплошную мешанину. Увы, нападавшие, мне по-прежнему очень хотелось верить во множественное число, смогли вскрыть даже металлическую створку двери, оставшуюся с древних времен. Ее выгнуло вовнутрь от чудовищного удара, после чего запор был разрублен на части, а задвижка там стояла вовсе не из дерева. Я поднял с пола одну из пластин и пощупал срез. Чуть сплющенный, но без характерных зазоров. Гладкий, сука. Тут вовсе не ножовкой орудовали или циркулярной пилой. Чик, и все. Впрочем, с людьми тоже особо не церемонились. Просто стесненное пространство порой приводило к тому, что прилетало уже по мертвецам. На третьем десятке я бросил их считать. Тут могла разместиться и полусотня, а толку? Мой вердикт от этого факта никак не менялся. Люди подобного непотребства сотворить не могли. А для животных нападавшие действовали слишком разумно, не забывая обшаривать укромные уголки в поисках спрятавшихся. Отсидеть в сторонке не вышло ни у кого. При этом даже выпотрошенных поели только насекомые. Наверху остался след волочения, прочие же тела бросили прямо тут, на месте преступления. У некоторых из ушей напоследок натекла кровь, что отметало последние сомнения. Сюда нанес визит сам ночной ужас. И если уж тех охотники в своей обители не смогли ничего ему противопоставить, то простые искатели сокровищ и подавно. Невольникам в каком-то смысле повезло сделать ноги до бойни. Та случилась вскоре, едва ли не на следующую ночь. Беда, как известно, не приходит одна. Поэтому авантюристы не успели снарядить нормальную погоню, либо с той тоже случилось что-то нехорошее. В любом случае, нам вновь досталась роль счастливых и чуть встревоженных наследников. Почти весь первый этаж здания авантюристы приспособили под складские помещения, и редко какая полка или ящик пустовали полностью. При этом добро не просто сваливали в кучу, а проводили какую-никакую сортировку. На первых этапах этим занимались невольники, а дальше в дело вступали коллеги Мау. Инженер от увиденного изобилия сразу же пришел в себя, а то весь этот некрополис произвел на него гнетущее впечатление. Если честно, я тоже проникся. Вроде бы такие надежные укрепления, многочисленная охрана, но сбежавшие босяки пережили хозяев, если не на месяц, то на 2-3 недели точно, так что задерживаться здесь не хотелось категорически. Верхние этажи мы наспех обыскали, после чего законопатили проход от греха подальше. Не столько ради безопасности, просто смердело там нещадно. Молотильщик с доской притащили сверху кое-какую амуницию и несколько железных сундуков, над которыми предстояло в будущем поработать Мисте. А больше ничего интересного там не осталось. Разблокировать основной вход вышло без труда, и последняя надобность в крыше отпала. Турели все равно с собой не увезти, поэтому я мысленно махнул на них рукой. И без того нашлась парочка приличных арбалетов и даже подходящий боезапас для моего. Я и так его в последнее время носил больше как почетное знамя, трясся над каждым выстрелом. Стоило впустить внутрь свежий воздух, как дышать стало гораздо легче. Оставив шеста приглядывать за улицей, мы приступили к осмотру. Но вскоре даже могучий молотильщик признал, что у него скорее пупок развяжется, а геморрой свяжется. Одними только деталями были забиты три комнаты, причем некоторые из них Мао опознал как особо ценные. Например, энергоблоки в виде вытянутых цилиндров, некоторые из них до сих пор использовались для старых генераторов, и разномастные коробки, начиненные электроникой. Еще линзы, платы, поршни и совсем уж непонятная фигня. Все это добро с руками отрывали как обычные торговцы, так и представители скелетов. Кстати, о терминаторах. Различных деталей для них набралось аж 3 сундука. Причем я без труда отыскал среди россыпи мелочевки логическое ядро, заменявшее им мозги. Правда, поврежденное тупым ударом, но тут ничего удивительного. В таких местах полно древних созданий, давным-давно утративших работоспособность. Даже наш инженер их развинчивал несколько раз. Между прочим, дожившие до наших дней роботы не считали это чем-то предусудительным. В конце концов, именно они — основные потребители подобных штук. Даже металл имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. А роботов в округе полегло немало. Те же руки-ноги тоже большей частью представляли собой печальное зрелище. Целых почти не попадалось. Я покопался там ради приличия, но ничего интересного для себя не нашел. Максимум такие же четырехпалые конструкции, как и у меня. Что неудивительно. Эту самую руку, вполне возможно, тоже добыли где-то здесь. Но мало железку открутить от дохлого робота и привести в относительный порядок с помощью плоскогубцев с проволокой и окрановой матери. Ее потом еще нужно приспособить под передаточное кольцо. Но в любом случае, предметы весьма ценные, хоть и не на полуострове. По словам опытного Мао, перекупщики и гребут чуть ли не на вес, как и некоторые другие популярные находки. Их мы оставили на месте, прихватив что полегче и подороже. Под конец меня привлек стеллаж с непонятными артефактами прошлого. От осколков и почти целых кристаллов до непонятных каменных черепков. Все это выбивалось из общей техногенной массы. Но стоило их рассмотреть повнимательнее, как я обнаружил уже знакомые символы из переплетений фигур. Эти штуки явно древнее. Вполне возможно, времен первой цивилизации. Жаль, только нефрита среди россыпи не видно. Скорее, какой-то пестрый гранит. Еще тут имелась фигурка из черного стекла, имевшая подозрительно похожий сегментированный орнамент, заставивший сердце забиться чуть быстрее. Не диск, а скорее чаша без дна, куда что-то явно вставлялось. Нечто квадратное, вроде кубика. Второй фрагмент отсутствовал, но я все равно взял штукенцию с собой, помимо запасного арбалета. Тот самострел для зубочисток можно будет выбросить в ближайшую канаву. Ребята тоже навьючились, благо мы прихватили на вылазку все имеющиеся рюкзаки. Да и у авантюристов имелись свои тюки. Молотильщик намеревался прихватить еще один из небольших ящиков, но я запретил. Дорога нам и так предстояла неблизкая, вдруг еще пробежаться придется. Жадность губит всех, а мы и без того прихватили достаточно для оплаты билетов даже по грабительским расценкам. «Завтра вернемся сюда с быком», — успокоил я приунывшего наемника и направился на выход. Самого жаба душила ремнем, как заправская БДСМ-госпожа. Но я не поддавался. Мы и так непростительно медленно покидали мертвый город, в котором совсем недавно прибавилось жителей. Большая часть дня пролетела совершенно незаметно, да еще и в помещении очень тяжело отслеживать время. Хорошо хоть часы перед глазами есть, иначе задержались бы тут до вечера, увлеченные мародеркой. Так можно остаться тут навсегда. Матерь начала ощутимо клониться к горизонту, когда окраины наконец-то скрылись за пестрой листвой, а под ногами зачавкала сырая глина. Напряжение, витавшее в воздухе, понемногу стало спадать, как будто сжатая пружина внутри меня начала понемногу распрямляться. Однако наша скорость из-за перегруза заметно упала, и последнюю часть пути пришлось проделать в потемках, ориентируясь по звездам и спутниковой карте. В итоге нас встретила изнанка, патрулирующая окрестности. Оставшиеся члены отряда тоже времени не теряли. В пещере стало заметно чище и суше, появились нормальные лежаки, а двойка уже могла понемногу ходить и самостоятельно вкушать наваристый крабовый бульон. Но теперь его можно было смело вылить во враг. Я не стал жмотиться и закатил настоящую пирушку, благо шест прихватил часть уцелевшей провизии. Даже какие-то вяленые фрукты нашлись, дорогущий сахарный сироп и несколько бутылок горячительных напитков. Я лишь проследил, чтобы не брали совсем уж огненную воду. Говорить Тары все еще не могла, а вот бухать вполне. Значит, точно на поправку идет. Мы с ней уговорили на двоих пузырек венца, после чего в приподнятом настроении завалились спать. После ранения из нее вышел отличный молчаливый собутыльник, разве что среди ночи она навалилась на меня и стала душить своими тяжеленными сиськами. Мало мне жабы. Я кое-как продрал глаза, но упрекнуть похотливую заместительницу не успел. Та внезапно напряглась, как струна в восточной балалайке. Меня всегда это в ней изумляло. В одно мгновение упругие девичьи мышцы деревенели, наливаясь неожиданной силой. Раз, и у тебя под рукой вместо темной кошечки разъяренная пантера. Нам не требовалось слов, чтобы понять друг друга. Слишком давно мы вместе. Тем более, что сегодняшней ночью оба не могли коммуницировать. По разным причинам. Лазутчица змеей соскользнула с меня, а я вслепую нашарил взведенный арбалет. Держать его в подобном положении не рекомендуется, но кому не похрен. У меня теперь запасной тетивы целая катушка. Предосторожность оказалась не лишней, потому что на пороге пещеры мелькнула чья-то смазанная тень чернее лунного сумрака. Видимо, настала и наша очередь познать ночной ужас.